Глава 15. На следующий день около 2 часов дня мы собрались на совещание. «Думаешь, Геннадий решил убить Анну?» — спросил Иван Никифорович. «Полагаю, что нам нельзя сбрасывать эту версию со счетов», — ответила я. «Мы решили, что основной объект преступника — бизнесмен Андрей Красавин. Ну, кому может помешать тихая воспитанная дама пенсионного возраста? Разве что подружки ей завидуют. Дочь удачно за олигарха вышла». «Для своего возраста Анна прекрасно выглядит», — заметил Аверьянов. «Фигура на зависть молодым, волосы густые. Или она парик носит?» «Кудри свои», — подтвердила я. «Цвет лица лучше, чем у многих студенток. Овал не поплыл, морщин почти нет, спина прямая». «Может, она родня графа Сен-Жермена?» — хихикнул Федя. «На фото ей лет на 20 меньше, чем по паспорту. Вот дочь ее выглядит старше своего возраста». «Можешь узнать, какими кремами Анна пользуется?» — шепнула наша новая оперативница Лиза. Я ответила громко. «У нее в ванной нет шеренги дорогих средств. Обычная банка крема российская с названием «Увлажняющий». «Все?» — поразилась Елизавета. «А лосьон? Пенка для умывания, крем под глаза, маски, сыворотки?» «Ничего такого», — уточнила я. «Еще лак для волос, мыло для душа. Все». «Гель», — поправила Лиза. «Мыло», — повторила я, — «брусок. В бумажной обертке. На ней картинка. Поросенок и умывальник». «Ты шутишь?» — опешила Лизавета. «Детское мыло», — развеселилась я. «Стоит 3 копейки. Уходом за мордочкой моя временная хозяйка не заморачивается». «Шея у нее не дряблая», — отметил Илья, «хотя на фото, может, не все видно. Но грыжи под глазами должны быть заметны точно, а их нет». «Пластику сделала», — тоном всезнайки возвестил Федя. «Там подтянула, здесь подкорректировала». «Не похоже», — возразил Илья. «Но могу прогнать фото по базе программы Change Face, и мы выясним, что дама с собой сотворила». Иван постучал карандашом по столу. «Зачем нам изучать внешность Анны?» «Просто удивительно, что она так молодо выглядит», — ответил Аверьянов. «Думаешь, вдруг по документам тетушки со сложной фамилией живет самозванка?» — спросил мой муж. «Нет», — ответил вместо Ильи Коробков. «Смотрим на экран». Я выложил снимки Анны разных лет. Выпускной звонок Елены, потом посвящение ее в студентке, защита диплома. Снимки я взял из Фейсбука жены Красавина. Та их выставила в день рождения матери, поздравляла ее. Похоже, перефотографировала их из альбома. «Капец, тетя заморозилась!» — воскликнул Илья. «Тань, ну поговори с ней», — взмолилась Лиза. «Может, она ест что-то особенное?» При мне она питалась, как все, только воробьиными порциями. «Ходит каждый день в фитнес-клуб», — перечисляла я. «Потом непременно посещает спа. Массаж, укладка, маникюр, педикюр. Анна подчеркивает, что процедуры с телом, занятия спортом — ее отдых». «Пластика стопудово», — повторил Федя. «Уколы всякие. Вкачала уйму всего в лицо». «Нет», — отрезал Илья. «В щеках гель всегда виден. Во всяком случае мне. И следов подтяжки я не замечаю. Просто повезло даме с генетикой. Фото ее родителей есть?» «Нет, но могу поискать», — предложил Димон. «Только учти. Они давно покойные, жили в доайфоновую эру, аккаунтов в соцсетях не имели, так как интернета тогда еще не изобрели. Разве что найду снимки из паспортов. Но зачем нам они?» «Где сейчас Геннадий?» — поинтересовался Иван Никифорович. «Чем он занимается?» «Вот это я легко узнаю», — рассмеялся Коробков. «Он постоянно в Фейсбуке топчется, сейчас гляну». «Так-с. Вчера он ничего не выставил, что странно. И сегодня пусто. Не похоже на Бурбонского. Но-ка пошарю в одном интересном местечке, там все можно найти». Димон забегал пальцами по клавишам. «Опаньки! Сегодня в 5 утра рабочие, чинившие канализацию неподалеку от поселка Крохина, обнаружили в колодце труп. Местная полиция его вытащила и отправила в морг. В кармане куртки найден паспорт на имя Геннадия Бурбонского. Тело в 8 утра познала мать. Она же сообщила, что сын вчера не вернулся домой с работы. В морге с несчастной матерью отвратительно поступили, подвели ее к останкам, сняли простыню. Женщине стало дурно, так ей врача не вызвали. Воды не дали. Бедняга сидела целый час одна, рыдая, в коридоре. В 9 ей велели подписать какие-то бумаги и выгнали. Такси не вызвали. Не подумали, как несчастная в шоковом состоянии доберется до дома. Странно. Геннадий вроде нигде не служил, а мать про работу говорит. Хотя, может, он официально не оформлен. Кто ему мешал пахать и не платить налоги? Конверт в лапке, и все счастливы. «Погиб!» — воскликнула я. «Что случилось? Почему он оказался неподалеку от поселка, где живет Андрей Красавин и его семья? Может, это ДТП? Водитель в темноте не заметил на шоссе человека, сбил его, а потом решил скрыть преступление и скинул труп в колодец? Ох, не нравится мне все это. Дима, посмотри, что в местном отделении полиции в отношении Бурбонского предприняли». Димон опять забегал пальцами по клавиатуре. «Анна Григорьевна несколько раз упомянула, что Гена не из тех, кто себя утруждает», — напомнила Лиза. «Он иждивенец, сидел на шее матери, лоботряс, избалован до предела». «Но мы знаем, что Шляхтина давно не имеет ничего общего с Бурбонской», — подчеркнул Федя. «А люди меняются». «Возможно, Геннадий взялся за ум», — согласилась я. «Кроме него у нас нет подозреваемых, которые хотели бы причинить вред кому-то из семьи Красавина». «Таинственный фрукт Вантри», — подал голос Илья. «Вроде таковой существует на самом деле, но о нем мало сведений. Я нашел лишь статью Марины Анатольевны Гонкиной. В ней рассказано, что Вантри — опаснейшее растение. В нашем климате оно не встречается. Ему нужно много тепла, дождей, тогда он возревает. Тань, возьми немного чая «Райский сад» и поезжай к автору публикации». Она с Вантри знакома, но беседовать со мной по телефону отказалась. Вежливо так сказала. «Желаете поговорить? Милости прошу ко мне в кабинет. Ни с кем не общаюсь, если не вижу лица человека». «Так», — протянул Димон, — «я влез в местное отделение. Тело Бурбонского действительно находится в морге. Туда же приезжала его мать. Она сообщила, что в последний раз беседовала с сыном накануне, примерно в 18 часов. Тот ей сказал, что ждет заказчика в офисе. Он должен привести оплату за проделанную работу. Потом Геннадий собирался пойти со своей невестой Кариной Молчановой в кино. Когда сын не появился за полночь, Ксения не забеспокоилась. Она предположила, что Гена остался у девушки. И вдруг позвонили из полиции и сообщили ужасную новость». «Надо поговорить с Кариной», — воскликнула Лиза. «Может, она объяснит, почему Геннадий оказался неподалеку от поселка Крохина, где живет Красавин со своей семьей?» «О каком заказчике Гена вел речь, когда беседовал с матерью?» — внес свою лепту Федор. «Возможно, у них случилась ссора. Сын мог элементарно соврать матери», — предположил Димон. «Раздувал щеки, изображая себя парня при делах. А сам просто пил кофе в ресторане, тратил деньги, которые зарабатывала Ксения Федоровна. А та делала вид, что ему верит, говорила всем, какой Гена успешный. И даже сейчас, когда сына нет, она не может сказать правду. Хотя теперь лгать о его работе бессмысленно. При трупе не нашли сумку, нет ни телефона, ни айпада, ни кошелька. Возможно, это простой разбой. Около Крохина строятся еще три поселка. Неподалеку расположено большое поселение гастарбайтеров. Кто-то из них мог увидеть богато одетого молодого мужчину и решил поживиться. Интересно, часы были при нем? Ну-ка. Мда, про Бригет нет ни слова. Я посмотрела на Ивана. Геннадий определенно имел машину. «Порше», — тут же отрапортовал Димон, — «совсем не дешевые колеса купила сыну Ксения». «Следовательно, он был за рулем», — продолжала я. Гастарбайтер никак не мог к Бурбонскому подобраться. Коробков кашлянул. «При осмотре места происшествия обнаружен двухколесный велосипед. Старый, в плохом состоянии, валялся в канаве». «Бурбонский пользовался великом?» — поразилась Лиза. «Это не в его стиле». «Одежда жертвы», — огласил Димон. «Ветровка с капюшоном, цвет черный, размер 48. Рубашка клетчатая, серо-коричневая. Брюки спортивные, на резинке, с лампасами. Все вещи новые от фирмы Dior, Франция. Очень дорогие. Кроссовки на парне стоимостью в 2000 евро. Производитель тот же. Белье, носки старые, неизвестного производства, грязные, трусы сильно поношены, турецкие. Верхняя одежда, как у олигарха, а под ней старое дешевое бельишко, — воскликнула Лиза, — и велосипед в придачу. Куда он Порше дел? Федя сделал единственно возможный в данной ситуации вывод. Он его где-то припарковал, поехал в поселок. И на красавчика накинулись грабители.